Извините, не могу. Джоан удалилась. Негл кивнул на дверь со словами: «Она у меня физик». Но больше ничего не добавил. Дэнс сообщила Неглу последние подробности дела и добавила, что практически не сомневается, что Пэл находится где-то неподалеку. «Это откровенное безумие. Весь полуостров занят его поисками». «Да уж». Кэтрин задала Неглу вопросы по поводу Эллисон и Нимью, но и у него они никаких ассоциаций не вызвали. Не знал он, зачем Пэлу понадобились снимки со спутника. Кэтрин взглянула на коробку с материалами. «Там есть краткая биография? Что-нибудь не очень многословное?» «Краткая биография? Нет, наверное, нет. Но если вам нужно резюме, я могу его сделать без проблем. На 3 или 4 страницах». «Великолепно. Мне бы потребовалось неизвестно сколько времени, чтобы простудировать все, что вы здесь собрали». «Все, что я здесь собрал?» — он вновь громко хохотнул. «Да это мелочи. К моменту, когда я начинаю писать новую книгу, у меня накапливается раз в 50 больше заметок и источников. Ну, конечно, большая часть просто шелуха». «Привет», — раздался детский голос. Дэнс улыбнулась, увидев в дверях Соню. Завистливый взгляд на фигуру Кэтрин, затем на ее волосы. «Я заметила, что вы смотрели на мои рисунки, когда вошли». «Милая, агент Дэнс занята». «Нет-нет, ты что-то хотела у меня спросить? Можете их посмотреть?» Дэнс опустилась на колени и стала листать блокнот. Перед ней были необычайно хорошо выполнены изображения бабочек. «Соня, они превосходны. Их можно поместить в океаническую галерею в Кармеле». «Вы думаете?» «Совершенно определенно». Кэтрин вернулась к одной из предыдущих страниц. «А вот моя любимая, бабочка-кавалер». На рисунке была изображена бабочка темно-синего цвета с переливами. «Она сидит на мексиканском подсолнухе. Они собирают с него нектар. Когда мы возвращаемся домой, мы часто ездим в пустыню, и я рисую там ящериц и кактусы». Дэнс вспомнила, что место постоянного жительства Негла — Скоттсдейл. «Здесь мы с мамой ходим в лес и фотографируем», — продолжала Соня. «А потом я делаю рисунки». «Она настоящий Джеймс Одюбон», — прокомментировал Негл. Джеймс Одюбон — американский натуралист, известный своими рисунками животных. На пороге появилась Джоан и увела девочку. «Думаете, это вам поможет?» — спросил Негл, указывая на коробку. «Не знаю, но надеюсь. Мы сейчас очень нуждаемся в помощи». Дэнс пожелала семейству Неглов спокойной ночи, отклонила еще одно приглашение отужинать и прошла к своему автомобилю. Она поставила коробку на сиденье рядом с собой. Было слишком заманчиво просмотреть фотокопии, хотелось зажечь свет и взглянуть на них. Потом она решила, что все-таки стоит подождать. Кэтрин Дэнс была хорошим следователем, таким же хорошим, как и репортером, и консультантом по отбору присяжных, но она была также матерью и вдовой. И уникальное сочетание всех упомянутых ролей сформировало в Кэтрин четкое ощущение того, когда следует поставить точку в той или иной работе. Сейчас ей пора было ехать домой. Глава 19. Это место было известно под названием «Палуба». Серый деревянный настил размером 20 на 30 футов, протянувшийся от кухни в доме Кэтрин до заднего двора и уставленный шезлонгами разной величины и цвета, пуфиками и столиками. Главными украшениями здесь служили рождественские гирлянды из крошечных лампочек, янтарные шарики, раковина и большой холодильник, а также несколько анемичных растений в терракотовых горшках. Узенькая лестница вела оттуда на задний двор, совершенно неухоженный, но зато заполненный представителями естественной флоры — дубами, кленами, губастиками, растения из семейства наречников, астрами, люпином, вьюнком скрипковидным, клевером и просто травой. От соседей двор отделял чистокол. Рядом с лестницей на палубе висела на ветке кормушка для колибри. 2 китайских колокольчика валялись на земле, там, где их положила Дэнс примерно месяц назад, в одну особенно бурную ночь. Дом, построенный в классическом викторианском стиле, сочетание темно-зеленых тонов с серым, облупившиеся балясины, ставни и резьба, располагался в северо-западной части Pacific Grove. Если бы вы не побоялись высунуться из окна на пол туловища, то вдалеке, на расстоянии полумили, увидели бы океан. Дэнс много времени проводила на палубе. Большей частью здесь бывало слишком холодно и сыро для завтрака, но в выходные, после того, как солнце разгоняло туман,